Я думал, что мы вроде как друзья. Тамбовский волколак тебе друг. Взял Григорий тапок, но ему хватило благоразумия не кинуть его. Мы компаньоны. Мне выгодно, чтобы тебя не убили. Тогда я буду в тепле, сыт и напоен. А тебе выгодно держать свой язык за зубами и не трепаться все время о своем хисте. Да понял, понял. Только теперь, раз уж все-все знают, давай нормально поговорим. Угадал я с назначением хиста, мой промысел, как ты выражаешься, помогать людям. Угадал, тяжело вздохнул бес. Только не просто так помогать, а в вопросах, связанных с нашим братом, с нечистью, то бишь. Значит, ты соврал, что не знал. Конечно, сказал Григорий, словно это было само собой разумеющееся. Я ж не слепой, видел, что к хозяйке люди ходят. Да и мы частенько с ней сами по окрестностям ездили. Мы, удивленно спросил я, мне почему-то думалось, что бес не выездной. Вроде мир вокруг, это за граница, а он, сотрудник правоохранительных органов. Хотя, судя по сегодняшнему диалогу, сотрудник ругательных органов. И только теперь стало доходить, он же действительно не домовой. Это они, опять же по рассказам Григория, к дому привязаны. Бес же, птица вольная, вон и по соседям моим шастает. И подругу сюда привел. Получается, покидать квартиру может легко. И я его могу брать с собой. Пусть даже в виде кота, чего нет-то. Он точно снаружи поможет в случае чего. Григорий мой вопрос пропустил мимо ушей. Или тактично сделал вид, что ничего не услышал. Красава, я тоже так умею. Но не переживай, что ты не хочешь об этого говорить. Я запомнил. К ней даже воевода порой ходил. Очень Илья ее хист ценил. Так давай тогда правда отправимся к воеводе, чего как тараканы ныкаемся. Дурак не понимает, что он дурак, потому что дурак, многозначительно сказал Григорий, обращаясь к потолку. Ты либо нормально разговариваешь, либо, я не придумал, чем пригрозить бесу, но сделал лицо ужасного человека, придумывающего различные кары. Мол, смотри у меня, скажи, а на кой воеводе Ивашка Однорубцовый с таким хистом, не легче ли его передать нужному человеку? Как передать, не понял я, насильно, пролив немного крови, твоей, само собой, так это же, я на мгновение растерялся, неправильно, ох, тяжело вздохнул бес, конечно, узнай о таком князь, по головке не погладит, но князь далеко, а воевода близко, и это я, хозяин, всего лишь того, как его предполагаю, вот, Григорий замолчал, ладонью потерев рога, видимо, тоже думал, так-то или я, конечно, мужик с понятиями. Да и опытный, старше хозяйки, вот только и она не дура была, ежели сказала тебе хорониться до поры до времени, так тому и быть, и когда это до поры до времени закончится, Григорий лишь пожал плечами, ты не обижайся, но у рубежников многое само собой происходит, вот, к примеру, если тебе правда надо денег, они обязательно найдутся, или жену ладную захочешь, появится, ага, прямо из-под земли. А если захочу самым сильным рубежником стать, то надо смотреть, как твоя воля с чужой волей столкнется. Чья в итоге сильнее окажется, тот и победит. Опять же, хист у тебя очень полезный, но своеобразный, нератный. Есть у воеводы, к примеру, ведун, у которого промысел странный. Чем больше тот страдает, тем промысел больше сил дает. Поговаривают, что как-то во время Великой войны полонили его враги, да давай издеваться, ножом резать, я представил и меня передернуло, чертова богатая фантазия, и что, а ничего, ему того только и надобно было, всех там положил и ушел, вот и думай, что будет, если в честном поединке ты с ним встретишься, ничего хорошего, согласился я, как можно убить того, кого раны делают сильнее, но это если в честном поединке, соображаешь, обрадовался бес, словно мы прямо сейчас собирались устраивать засаду на этого рубежника. Потому я и говорю, что не стоит никуда спешить. Чтобы перед воеводой появиться, надо ему что-то предложить. Или показать, что ты действительно чего-то стоишь. Я тебя понял. Только объясни, как работает хист. Я вчера спас одну девушку. Чуть копыта не протянул. А сегодня получил второй рубец. У меня что, хист активируется только на слово спасибо? Рассказывай, что вчера случилось. Потребовал бес. Пришел, еле на ногах стоял, а можно это совместить с водными процедурами, меня хоть удобрили духами, но запашок такой себе, ага, будто козла вонючего туалетным освежителем побрызгали, нет, я за эту его непосредственность и неумение подбирать верные слова когда-нибудь убью, но в чем мы сошлись, несло от меня знатно, поэтому я торопливо разделся, залез в ванну и зашторился. Под мерзкий комментарий беса, было бы что прикрывать. Нет, когда-нибудь я его однозначно убью. Григорий опустил стульчак на унитазе, забрался на него и закинул ногу на ногу. Прям аристократ в кресле, не иначе. Я же довольно подробно рассказал о событиях вчерашнего дня. Поначалу Григорий иногда комментировал мое повествование. К примеру, когда речь зашла о чертях, то бес привычно стал браниться. Но стоило мне подобраться сначала к Кощею, а потом и загадочной стрекозе, Григорий весь напрягся, как гончая, почуявшая зайца. Хотя в нашей ситуации зайцами были как раз мы. Ну что скажешь про хист? Я уже вытирался полотенцем, когда закончил рассказ. Только на спасибо активируется. Бес поглядел на меня с выражением невыразимой тоски. Однако ответил, нет, она могла и не говорить ничего. Это, которая початая. Просто когда она искренне почувствовала благодарность, тогда и промысел твой усилился. Початая, сморщился я, звучит так себе, а как еще ее назвать, ты ведь не понимаешь ничего, это не нечисть была, а кто, как правильно сказать, наверное что-то вроде помощника, которого рубежник ритуалом создает, кому-то понадобилось той девчине навредить, может даже убить, вот и создал он эту страшилищу. Кстати, у меня же частица жала осталась, сейчас покажу. Я обмотался полотенцем и дошел до рюкзака. Григорий все время вертелся рядом. Когда я протянул ему жало, тот дернулся, словно от чумы, даже в руки не взял. Я показал фотку. Правда, то ли сфотографировал плохо, то ли еще что, но вчера казалось, что получилось нормально. Сейчас на изображении было какой-то мутный предмет. Только если знаешь, что такое, поймешь. Вон там голова, здесь крылья, вроде. А если видишь впервые, черт пойми что. Бес сказал, что хист сам себя защищает от внимания чужан, обычных людей, то есть. Этим объяснялось и то, что тот пацан, который поскользнулся на стрекозе, не заметил ни ее, ни меня. Свое заключение по неведомой твари бес выдал без всяких проблем. Не знаю, что такое, покачал он головой. Хозяйка прошлая, может, и знала бы, а я нет. Ох, беда. Да не переживай, все нормально. Главное, что тварь мертва. Тяжело тебе будет. Ты вроде ученый, а головой совсем думать не хочешь. Ты кого убил-то понял? Как тут понять, если о ней никто ничего не знает? В энциклопедиях не написано. В интернете тоже сомневаюсь, что что-нибудь есть. Григорий на мои пространные объяснения не обратил никакого внимания. Лишь заметил, если рубежник нечисть убьет, это одно. Самое страшное, что случится, нечисть из того же рода ему мстить будет. Ты же уничтожил создание рубежника, вроде как ему навредил, и теперь с ним враждой связан. Рано или поздно, встретитесь. А как же кулон? Похолодело у меня все внутри. Про нечисть, это еще куда ни шло. Думалось, что чертей и прочую шантропу разогнать при случае удастся. А, вот с другими обладателями рубежного хиста, я встречаться пока не собирался. Хватило вида Вранового и того Кощея. Да, и рассказы про воеводу с гибкой моралью и работающего на него мазохиста, который от ран становился сильнее, надежды не прибавляли. Не знаю, пожал плечами бес. Все, что мог, рассказал. Только ты и приврать любишь, напомнил ему я, лишь когда мне правду говорить невыгодно. А, чтобы тебя убили, я хочу меньше всего. Так что не ерепенься и к словам не цепляйся. Ладно, давай что-нибудь поедим. Осталось что-то еще? Да, в холодильнике картошка жареная. Само собой, он даже не дернулся, чтобы пойти и разогреть ее. Короче говоря, мне достался не помощник, а информационный справочник, который, правда, часто выдавал не все сведения, а иногда ложные. Иными словами, Википедия, составляемая школьниками. Я только теперь понял, что проголодался. Еще бы, давно не ел. Умудренный опытом, я позавчера нажарил огромную сковородку картошки и сделал макароны по-флотски, куда бахнул сразу две банки тушенки. Причем, хороший, а не того соевого ассорти, которое в последнее время заполонило полки магазинов. Видимо, бес в прошлой жизни был моряком, потому что от макарон осталась лишь грязная посуда. Зато картошечка, точнее треть от нее, сохранилась. Хоть как-то, я стоял, в домашней одежде, водя деревянной лопаткой по сковороде и размышлял. Вообще, у меня часто случались такие медитативные откровения. Бывает, намеренно хочешь узнать ответ на сложный вопрос и не получается, как бы ты ни напрягался, а стоит чем-то увлечься, той же уборкой или готовкой, как мысли сами складываются в нужном направлении. Вот и теперь медитативное помешивание картошки навело меня на правильный лад. Григорий говорил, что у рубежников многое приходит само, и еще обмолвился, что единственный, кто мог что-то знать о происходящем, прошлая хозяйка. От верной догадки на мгновение даже заболела голова. А что, если действительно что-то поменялось? Ведь я уже двухрубцовый. Получается, что пусть и немного, но с Хистом сроднился. Я ломанулся в комнату, как лось, почуявший соль. Распахнул шкаф и запустил руку в сложенную одежду, извлекая подарки умершей старушки. Так получилось, что сейфа у меня не было, как и святая святых каждой квартиры, стенки. То есть, она была, но я посмотрел на это добро и пришел к единственно верному решению – выкинуть ненужный хлам, а то и развернуться негде. Потому все важное и ценное, включая документы и деньги, я хранил в шкафу среди одежды. Выглядело это, конечно, как очередная блокировка Роскомнадзора. Я даже вспомнил популярный мем «Крохотную калитку среди бескрайнего поля» и понимал, едва ли опытного домушника остановит мои ухищрения, но ненавиду и уже неплохо. Тетрадь в переплете из темной кожи я нащупал сразу, торопливо раскрыл и чуть не закричал от радости, а ближе к концу нашел исписанные убористым ровным почерком листы. Более того, впереди красовались изображения той самой стрекозы, точнее, несколько вариантов. На одной она была худой, как жердь, на другой упитанной, похожей на ту, которую я убил, спиритус. Черное существо, чаще всего обретший плоть дух, получаемое при взаимодействии рубежника с темными силами. В чухонских землях, откуда и пришел ритуал, является одним из фамильяров. Часто используется для обогащения хозяина, живет в богатой шкатулке, каждый день кормится частичкой крови владельца и его плевком. С помощью спиритуса к хозяину приходит богатство. Реже спиритус используется для того, чтобы навредить разумному. Через него к хозяину приходит сила початого, а при долгом использовании, проклятый даже может в конечном итоге подчиниться рубежнику. Важно следить за здоровьем спиритуса. Если он заболеет или чего доброго, погибнет, то серьезно заболеет и его хозяин. Я пролистал до конца. Нет, написано было еще много. К примеру, казался расписан сам ритуал призыва фамильяра. Нужно привязать к рыболовецкому крючку человеческую кость и забрасывать в реку три четверга подряд. Когда начнет клевать, на крючке появится маленькое отвратительное существо – спиритус. Другой вариант – взять петушиное яйцо и держать его под мышкой. Этот способ считался сложнее, потому что такое яйцо несли только черные петухи и раз в год, зато фамильяры выходили сильнее. Самое важное – вовремя передать спиритуса обычному человеку в виде подарка. В таком случае чужанина ожидала серьезная болезнь или смерть. Но кого это интересует, правда? Главное, что рубежник добивался своего. Призвание спиритуса относилось к той самой черной магии. Хотя особого осуждения в словах того, кто описывал все это, я не почувствовал. Но самое главное, что здесь не было ни строчки о том, что интересовало меня. Что будет с рубежником, который убил спиритуса другого рубежника? По всему выходило, никакие проклятия меня не постигнут, уже хорошо. Плохо. Призывателю фамильяра сейчас очень худо, и когда он наклемается, то едва ли оставит эту ситуацию просто так, явно заинтересуется личностью того, кто порушил ему все планы, а еще захочет закончить начатое, ведь не зря он нацелился на Наташку, что-то ему от нее нужно. Я торопливо порылся в штанах, выудил визитку и набрал новую знакомую. Слушаю. По тону голоса создалось впечатление, что на другом конце телефона снежная королева, а еще жалуется, что все мужики от нее шарахаются. Хотя оно и понятно, наверное, думает, что по работе звонят. «Наташа, привет, это Матвей. Мы с тобой недавно провели незабываемую ночь», — потеплел ее голос. «Ты передумал и тебе нужна моя помощь. Я даже до работы еще не доехала, а ты уже звонишь. Скорее наоборот, тебе нужна. Наташа, я понимаю, это прозвучит очень странно, но ты должна уехать. Чем дальше от Выборга, тем лучше». «Как уехать? А как же работа? Ты же сама говорила, что можешь работать дистанционно. На кону твоя жизнь. Я ничего не понимаю. Скажем так, твое болезненное состояние в последнее время не случайно. Это происки не очень хороших людей. А если быть точнее, вообще не людей, рубежников. Вот сложно нам, не говори про Хист, не говори про то, все, пятое, десятое». Наташа молчала. «Да и я понимал ее. Нельзя просто умотать, куда глаза глядят, только потому, что так попросил твой новый знакомый. Вот я и пошел на крайние меры. Надавил хистом, как тогда, с Леопольдом. Разве что теперь был тщательно сконцентрирован, да еще контролировал каждое слово. Ты уедешь отдыхать из Выборга на другой континент как можно скорее. Хотел сказать на острова, да кто знает извращенный мозг Натальи. Вдруг для нее Елагин остров подойдет. Хорошо, безропотным и бесцветным голосом ответила собеседница. После чего я удовлетворенно повесил трубку. Но на душе все равно было как-то неспокойно. Будто я оказался теперь в ответе за Наталью и ее жизнь. Хотя, наверное, так оно и было. Другой вопрос. Кто тот самый загадочный рубежник, который наслал Спиритуса? Какова его сила? Если ритуал чухонский, значит и он из финнов, или нет? Вряд ли из ивашек. Для чего ему понадобилась Наташа? Для обычного обогащения? Хорошо бы, если так, тогда он может переключиться на кого-то другого, если предыдущая жертва исчезнет. А еще меня очень интересовал вопрос, как скоро этот рубежник придет в себя после смерти Спиритуса, и что будет делать? Сразу займется поисками меня, и получится ли у него это, невзирая на спящее око? Не успел я додумать, как тишину квартиры разорвал на части звук дверного звонка. У меня мурашки по коже побежали. Может, та самая болезнь рубежника вышла не такой уж серьезной, и он уже меня нашел? Интерлюдия. В Выборг Даниил Маркович Шуйский, потомок старинного и благородного рода, прибыл на поезде. Прямиком из Твери. Конечно, после столицы всего магического русского мира, городок на границе с Суами смотрелся убого. Шуйский был здесь последний раз до Великой войны. И искренне считал, что с тех пор ничего не изменилось. Разве что домов поболее построили. Но по сравнению с Москвой, где в последнее время обитал Даниил, то было каплей в море. Будь его воля, так Шуйский и вовсе бы не уезжал из Тверского княжества, точнее, из Москвы. Шуйскому полюбилась разросшаяся столица чужан. Пусть и не было в ней величия Твери, но ощущалась другая сила, способная своротить хребет без всякого напряжения. Недаром все чужане слетались туда, как мошки на огонь, опаляли крылья, некоторые сгорали подчистую, однако новых стремилось еще больше. Причиной подачи разрешения к новгородскому князю и последующим отъездом в Выборг стал сам Шуйский, ведь его идеей было извести старуху, именуемую местными спешницей, и он же притащил нити судьбы, с помощью которых и совершил задуманное, хотя и отдача была сильной, не в пример сильнее, чем представлял Даниил. Проклятие, разделенное на пятерых, все равно оказалось чрезмерным. Агата едва не умерла, 3 дня еле дышала и харкала кровью. Виктор, прежде отличавшийся румяностью и плотным сложением, за одну ночь высох. Теперь лечился травами и использовал бешеные деньги, да и не только их, скупая всевозможные артефакты. Да и остальным членам созвездия пришлось несладко. Меньше всего пострадал Шуйский. Подумаешь, нога высохла и почернела, с кем не бывает. За намеренную смерть такой сильной рубежницы все заплатили свою цену. Однако Даниил был в относительном порядке, потому именно его и отправил тайный орден в Выборг, чтобы убедиться, реликвия для осуществления их плана находится в полной безопасности и с ней ничего не случилось. Первым делом надобно было нанести визит воеводе, Илье Шеремету, как того требовал обычай. Вот только Шуйский знал, общение с ним затянется. Потому накрылся вуалью обмана, теперь никто не мог распознать его как рубежника, и отправился проверить реликвию. Стремился всеми силами к запретному для прочих месту, не жалея хиста, потому что знал, никто не должен заподозрить об его истинной причине прибытия в Выборг. Если кто прознает из воеводских, пиши пропало. Так тело разогнал, что будто бы даже хромать перестал. Пролетел мимо крохотный городок, расступился лес, мелькнула заросшая решетка. Еле пробрался внутрь Шуйский. Все-таки отобрал с лихвой он семейной стати и затрепетал всем телом, притронувшись в волшебном уларю, где так и хранилась реликвия. Чувствовал великую силу. Однако оставаться надолго здесь было нельзя. Прощался чуть ли не со слезами, как с родным сыном, который с войны вернулся и вновь за порог отправляется. Но все-таки справился с эмоциями. Заторопился назад с не меньшим усердием, чем с которым сюда шел, и уже сильно припадая на правую ногу, вернулся в город, убрал вуаль, черкнул послание членам созвездия и зашагал к замку, где отрекомендовался полным образом, что прибыл не татем или шпиком, а с добрыми намерениями, точнее, с предложением по торговле с новгородским княжеством и очень хотел бы получить кожу и мясо линдурма, того еще именовали змеем с гривой или белым змеем. Одни называли его королем гадов, другие прямым потомком драконов. Чудищем тот был не русским, а чухонским. Однако порой встречался и в этих землях. Правильно приготовленное мясо линдурма позволяло ненадолго заглядывать в будущее, а кожу вшивали в броню, делая ее еще крепче. Конечно, можно попросить и яд, однако Шуйский был уверен, такое ему не продадут. Слишком ценен и опасен он, чтобы снабжать им ближайшего соседа. Пришлось бы вести переговоры через великих князей Тверского и Новгородского, а те бы спросили, зачем нужен яд, для каких тайных ритуалов или зелий. Всего этого Даниилу не было надобно. Переговоры прошли более чем успешно. Правда, как и предполагал Шуйский, деньги выборгский воевода не взял. Серебра у Шеремета было вдоволь. Сошлись на поставках в Выборг перьев царь птицы, клювов ухалицы, шерсти туросика и прочей мелочи. Той, которой в центральной части России водилось с избытком, а в этих землях не хватало. Так всегда было. В отличие от чужан, рубежники давно смекнули, что проще и выгоднее торговать и обмениваться. Нет, войны случались, за редкие ресурсы, территории и прочее. Однако аккурат до той, последней, после которой каждому в голову втемяшилось, еще одна такая и никого не останется. Рубежники жили долго, от болезней не страдали, потому многие были прямыми свидетелями Великой войны, и никому не пришлось ничего объяснять. Это чужане забыли все довольно быстро, сразу окунулись в новые противостояния, дележки земель и влияния, а рубежники лишний раз убедились, не по пути им с обычными людьми. Слишком суетные они, честолюбивые, живут мало, оттого и стараются сгореть без остатка. Хистом поцелованные же не торопятся. Каждый князь, который решил правдами и неправдами землей чужой завладеть, сто раз подумает, почву прощупает. Не легче ли договориться, кто с той стороны за неприятеля встанет, а за тобой? Потому за все время после Великой войны было не больше пары стычек между княжествами и западными королевствами. Втягиваться в масштабный конфликт, который выйдет боком, не хотел никто, кроме ордена созвездия. Члены великих тверских семей, не забывшие, что такое, когда перед тобой преклоняются все русские земли, остро переживали развал Великого княжества, точнее, усыхание его до нынешнего состояния. Да, их земли по-прежнему были одними из самых богатых, и нечисти неразумной водилось в избытке, и торговля налажена, но хотелось власти, подлинной, как в старь. Потому когда Агата нашла древние заметки про реликвию, дарующую необыкновенную силу рубежнику, созвездие стало рыть носом землю. Там за ниточку потянули, здесь, так потихонечку следы и привели их к Выборгу. По преданиям, орден рыцарей вез священную реликвию в крепость. Однако по пути что-то случилось. Рубежники пропали, а великий артефакт сгинул. Каких усилий потребовалось созвездию, чтобы его найти, не описать. Однако нашли, но то оказалось лишь полбеды. Спрятана реликвия была в зачарованном ларе, такой не поднимешь и не перетащишь. Слишком таинственным и мудреным оказался древний обряд, хотя нашли лазейку. Поняли, что открыть можно, однако в один единственный день, в день полного лунного затмения, когда связь, питающая ларь, прервется, и открыть его может лишь Кощей. С последним проблем не было, в созвездии все давно перешагнули за рубеж 10 рубцов, а до лунного затмения еще дожить нужно. Вот тут-то проклятая бабка и пронюхала про реликвию. Как до нее добралась, как обнаружила, уму непостижимо. Шуйскому казалось, что они ларь надежно спрятали, даже заклятия нужные сказали. Надо было человеческую жертву принести, да Виктор развопился, что слишком приметно будет ритуал на крови в чужих землях проводить. Вот и отложили, а старуха возьми и найди. Однако дурная оказалась, или жадная, не побежала воеводе докладывать, сохранила тайну. Может, сама хотела ларь открыть, вот только не успела. Потому настоятельно рекомендую вам отправиться в бухту. Там сейчас русалки резвятся, продолжал воевода. Шуйский не сразу понял, что все еще находятся на приеме у Шеремета. Точнее, с официальной частью было покончено. Теперь они пили кофе, причем, довольно приличный. Признаться, Илья Никитич, не имею удовольствия глядеть на этих трупных девок. Вообще не питаю особой любви к нечисти. Зря, нечисть бывает весьма полезной. Это я вам с высоты своих лет говорю. Шуйский поморщился. Шеремет был лет на 120 старше его самого, а гонору-то, для опытных рубежников, к которым воевода себя относил, и не возраст совсем. Мне кажется, хороший знакомый рубежник гораздо важнее домового или водяного. Смотря как поглядеть, не согласился Шеремет, но тему продолжать не стал. Шуйский тяготился этого былинного богатыря, который всеми силами пытался казаться современным рубежником. То ли боялся, что его спишут, то ли было здесь еще что-то. При этом Даниил видел провинциальность хозяина, о которой кричало все в его личном кабинете. От чучела выпей до травок от сглаза. Понимал Шуйский, что и воеводе не доставляет особого удовольствия общение с ним. Тот видел в гости столичного сноба, который родился с серебряной ложкой во рту. Так уж сложилось, что тверские всегда не любили новгородских, Северия считала пермских выскочками, а Чернигов будто бы обижался на всех сразу. Но вместе с тем ничего, ездили друг к другу в гости, общались, торговали, даже если и разговаривали сквозь зубы. Предками еще сказано, худой мир лучше доброй брани. В нынешней ситуации даже проще было, ни Шеремету, ни Шуйскому делить оказалось нечего. Да, не сходились они по образу жизни и устоям, но разве можно на такие мелочи внимание обращать? Что у вас, кроме русалок и дружбы местных рубежников, есть еще какие новости? Спросил Шуйский, сказал, лишь бы не молчать, притом не удержался, чтобы не воткнуть шпильку. Какие у нас новости? Пожал плечами Шеремет. У нас на весь город и полсотни рубежников не наберется. Конечно, есть еще кто в окрестностях, но те бирюками живут. Зря скромничаете, Илья Никитич. У вас здесь ратников больше, чем в той же Гатчине или Всеволожске. Слышал, иной раз с самого Петербурга и Новгорода сюда именитых ивашек присылают. Так нечисти в достатке. Той самой, которую вы не любите. Порой прорвется кто от чухонцев, глусун или кракен заплывет. Тогда охоту снаряжаем, и ваших берем. Но до ведунов редко кого доводим, долго и хлопотно. Ждать надо, а у них терпения нет. И странного даже ничего не происходит. Совсем будто бы расстроенно спросил Шуйский. У нас жизнь такая, куда ни ступил, везде странность, рассмеялся Шеремет. Правда, его лицо тут же приняло озабоченное выражение. Хотя если серьезно, произошло недавно неприятное событие. Может, слышали уже, рубежница одна померла, ведунья не из последних. Да и как ведунья, с девятью рубцами, едва до Кощея не добралась. Шуйский поерзал в кресле. «Никто не вечен», — сказал он. «Да ей всего 15-й годок пошел в рубежном исчислении. Почитай, девчонка, вам ли, Илья Никитич, не знать о причинах, по которым рубежник погибнуть может? Проклятия древние, артефакты запретные, опять же, если кто против хиста пойдет, добра тоже не жди». Шуйский старался отвечать спокойно, будто даже размеренно, но вместе с тем его слова искренне заинтересовали собеседника. «Разве можно против хиста пойти?» – удивился Шеремет. «Бывало такое, я в нашей столичной библиотеке читал, был будто бы рубежник, у которого промысел в страданиях заключался. Чем человеку хуже, тем быстрее возвышается. Только тот малодушным оказался, дальше первого рубца не ушел, а вскоре и сам умер в мучениях, а хист к другому перешел. Вы, наверное, догадываетесь, к кому?» «Догадываюсь», — ответил Шеремет, все еще находясь в глубоких раздумьях. «Только это не ее случай. Спешница не могла от хиста отказаться. Слишком завязана на нем была. А какой же хист-то был?» Шеремет улыбнулся, обнажив крепкие белые зубы. «Точно долго играл в карты и вдруг понял, что его пытаются обмануть». Шуйский улыбнулся в ответ. «Никто в добром уме не станет говорить о хисте своего человека рубежнику, которому не доверяет». Шуйский попробовал воспользоваться задумчивостью Шеремета, однако воевода оказался настороже, поэтому собеседники восприняли подобное, как хорошую шутку, которую оценили оба. «Но хист не нашли?» – спросил Шуйский. «Ищем. Самого лучшего человека отрядил. Я бы на вашем месте в таком случае отправил кого из хорошей семьи ему на помощь, той, где много отпрысков, но не у всех есть промысел. Если хист важный, то в небытие не ушел, потому и человек его обретший, захожий. Ведь на поклон он к вам не пришел?» «Не пришел», — согласился Шеремет. «Потому если промыслом овладел, то не знает, что с ним делать. А такой рубежник может быть не только себе опасен, но и окружающим. Его найти, конечно, будет несложно, но кто знает, как он себя поведет. А если кто из великой семьи рядом окажется, то хист на себя заберет, если с захожим вдруг что случится». Последнее Даниил добавил уже торопливо, чтобы это не было воспринято, как призыв к действию. Иначе вышло бы худо. Сам Шуйский порекомендовал выборгскому воеводе найти и убить рубежника. Однако Шеремет промолчал, покивав головой, и Даниил облегченно выдохнул. «Значит, они правильно друг друга поняли. Что ж, хорошо у вас в гостях, Илья Никитич, кофе вкусный, однако мне отправляться пора. Хочу успеть на вечерний поезд обратно. Даже не погостите у нас, дела», — развел руками Шуйский. Они пожали руки, крайне довольные друг другом. Шеремет тому, что гость уезжает и не придется лишний раз приглядывать за ним, нет ничего хуже Кощея из дружественного княжества, ошивающегося без дела в твоем городе. Шуйский тому, что воевода не стал настаивать на участии в охоте, тролльем-гоне или прочих увеселительных мероприятиях, которые радовали рубежников в этой провинции. К тому же, по всей видимости, взгляды Шеремета по поводу нового рубежника не расходились с мнением Даниила. В квартире старухи никаких записок и реликвий найденной не осталось. В этом Шуйский был уверен, его человек первый, кто там оказался. Существовала небольшая вероятность, что спешница как-то сообщила о великом артефакте тому, кому передала Хист. Значит, его нужно убить, только и всего. А это дело времени. К тому же, раз сам Шеремет не против, и не убьешь новичка, как спешницу, хоть и слаб тот, да нитями судьбы сейчас еще раз пользоваться нельзя. Даже если пару десятков кощеев соберут для ритуала, такая отдача будет, представить страшно. Потому приходилось действовать старыми методами. Даниил Маркович не спеша дошел до ближайшего парка, в котором единственной колокольней возвышалась протестантская церковь. Добрался до скамейки и присел, разглядывая туристов-чужан. Те ходили толпами, глазея вокруг, но при этом никто даже не подумал присесть рядом с Шуйским. Опытный рубежник не замечал подобного. Хист все делал за него, угадывая малейшие изменения настроения хозяина. Единственное существо, которое село на спинку скамейки, оказалось черным вороном. «Почему сам не явился?» — грозно спросил Шуйский. «Захворерал», — ответила птица. «Встать не могу». Шуйский изогнул бровь. «Хотел бы он увидеть тот недуг, который свалил его связного, да и не только связного. Врановой добро и послушно отрабатывал деньги, в него вложенные. Прежде ничего особого от него не требовалось. Так, говорить, как и что происходит в Выборге. Таких связных у созвездия было достаточно, и в чужих княжествах, и в своих. Многие, как та же Агата, которая всегда была жадна до серебра, считали подобное излишним. Однако именно Врановой сообщил, что спешница должна вот-вот возвыситься. «Нашел рубежника?» — спросил Шуйский. «Ищу всех своих помощников на поиски БРРа сил. Не разочаруй меня. Если себя хорошо проявишь, то и награда будет соответствующая. А если нет?» Шуйский многозначительно замолчал, а ворон пронзительно прокаркал. «Мне нужно знать что-то о твоем недуге?» — спросил Даниил. «Нет, с одной ведьмой кое-что не поделил. Сам виноват, недооценил ее силы. Думал, не знает, кто я, да и уехать должна была. Оставь сейчас все свои дрязги с ведьмами. Не до того. Рубежника ищи, и днем, и ночью. Жду, когда ты сообщишь, что он мертв». Шуйский тяжело поднялся и захромал прочь. Ворон еще некоторое время сидел, провожая рубежника вполне осмысленным, будто даже человеческим взглядом, а после снялся со скамьи и улетел. Глава 11. Первым желанием было не открывать, а, что, мало ли ходит непонятных людей по квартирам. К примеру, я читал где-то, что есть определенный вид домушников. Они втыкают в дверные щели рекламные листовки. Ну, или печатают такие, которые можно повесить на ручки. Да что далеко ходить, на ту же доставку еды. А потом смотрит, если листовки долгое время не убирают, значит, хозяев нет. В отпуск уехали или просто не живут. Уже не так важно. Главное, что когда вернутся, их будет ждать очень неприятный сюрприз. Хотя понятно, что по ту сторону двери находился никакой не домушник, и даже не очередной сотрудник газовой службы, который станет впаривать ненужное оборудование. Я с одним таким недавно чуть не подрался, так настойчиво ломился в мою квартиру, словно он здесь прописан, а не я. В общем, это были не мошенники, потому что звонили долго и уверенно. Так, будто имели на подобное полное право, и знали, что я дома. Пытаться прикинуться ветошью точно не получится. Я скользнул к коридору, порылся в рюкзаке и нож сам улегся в руку, а я вновь ощутил приятную тяжесть от него, и на душе стало чуть спокойнее. После поглядел в глазок и увидел лишь прядь светлых волос. Уже хорошо. Я не помнил ни одного фильма про наемного убийцу со светлыми волосами. Я потихонечку открыл дверь, держа нож наготове. Нервы были напряжены настолько, что ломанись незнакомец на меня, тут бы в его организме увеличился процент железа. Правда, тревога оказалась ложной. Гостя, точнее гостью, я знал, и даже облегченно выдохнул. Но, как выяснилось, слишком рано. Живой, будто бы даже слегка разочарованно констатировала Зоя. Она стояла, уперев рука в бока и нервно притоптывая ногой. Не женщина, валькирия. Разве что летучего коня не смогла в подъезд завести, поэтому оставила снаружи. Кстати, интересно, а летучие кони существуют? Пегасы там всякие. Не о том сейчас думаю. На пороге стоял практически разъяренный зверь. Ладно, уже не стоял. Зоя без всякого приглашения вошла в квартиру. Ну да, она же не вампир, чтобы спрашивать. Кстати, я про кровососов у беса ничего не узнавал. Они вообще существуют? И правда ли просит разрешения войти? Блин, да что у меня в голове сегодня за лирические отступления весь день? Я лишь улыбнулся, пропуская Зою, а сам другой рукой нащупал торчащую из стены железную вешалку и положил нож туда, поверх накинутых бейсболок. Будем надеяться, что не упадет. Матвей, ты форменная свинья. Позвонил вчера, потом пропал. Я всю ночь звонила. Вдруг случилось что? Чего молчишь? Скажи что-нибудь. Хрю. Еще и поясничаешь, гад. Зоя сжала кулаки и всем своим видом иллюстрировала, что выступает за декриминализацию домашнего насилия. Причем, конкретно здесь и сейчас, не то, чтобы в честной схватке я бы ей проиграл. Но мне бы очень не хотелось доводить все до мордобоя с женщиной. Мне вообще не особо нравилось, когда меня били по лицу, вне зависимости от пола. Ладно, ладно, извини, я виноват, торопливо начал я. У меня вчера полетел датчик холостого хода. Я пока провозился с машиной, пока пришел домой. Что самое главное во вранье? Напористости немного деталей. Желательно таких, о которых собеседник не знает. Блюдо смешать и подать горячим, чтобы твой визави не успел опомниться. Правда, существует пара «но». К примеру, непереносимость блюда или то, что гурман знает все его ингредиенты. Мне повезло со вторым вариантом. А что там, обороты плавают или просто глохнет? Заинтересованно спросил Зоя с таким видом, что готова прямо сейчас пойти и чинить авто. Это того самое глохнет. Может, там просто дроссельную заслонку почистить надо, или прокладку под ней поменять. Это же ресторанная машина. А если ресторанная, значит ничья. Никто за ней и не следит толком. Ты где ее оставил? В сервисе одном. Там, у знакомого. Сразу бы так и сказал. Знаешь, в чем главная проблема мужчин и женщин? При этих словах она подошла совсем близко. Злость Зои улетучилась. Причем, очень быстро. Вместо этого она провела пальцем по моей футболке. От груди почти до самого живота. И именно там у меня все сжалось. Нет, а что сделаешь? Я же не железный. А тут красивая девушка у меня дома. Будто сел играть в карты, а тебе сразу выпали все козыри. Я еще подумал, как хорошо, что успел помыться. Потому что объяснить Зое, почему от меня пахнет женскими духами, точно бы не смог. И тут благим матом заорал с кухни кот, точнее, Григорий, который солировал в образе домашнего животного. Жалко, я в классике плохо разбираюсь. Это май наступил или мне отрезали бубенцы, а после до меня дошло. Дело не в том, что Григорий всеми фибрами своей души выступал против моей личной жизни. Он предупреждал, и совсем не о том, что с Зоей нельзя связываться, потому что она похожа на самку богомола. Кстати, вообще не похожа. Картошка. Со скоростью реактивного катера ретировался я из коридора. Можно было бы свалить все на мою везучесть, но тут действительно сам виноват. Кинулся читать дневник старухи, даже конфорку не выключил. Потому теперь от картошки шел дым, хотя и картошкой подобное назвать было сложно. Я торопливо открыл форточку, а в кухню, оглядывая нехитрый интерьер, вошла Зоя. «Так в чем там главная проблема мужчин и женщин?» – спросил я. Сам уже понял, что момент окончательно испорчен. Не видел ни одного фильма, где главный герой сжигает картошку, после чего пара занимается жгучим сексом прямо на кухонном столе. Да и Зоя сейчас больше занята кашлянием, что не разговаривают друг с другом ртом, сказала девушка, уткнув нос в сгиб локтя. Иногда, даже если уверен в ответе процентов на 90, то лучше все равно озвучить вопрос. Возьму на вооружение. Ты есть хочешь? Я знаю, что уголь активно используют для очистки организма, но вроде как активированный, а не корнеплодный. Ты слишком плохого обо мне мнения. Такого я даже врагу не отдам. У меня тут рядом узбечка одна, знакомая, что ли, кафешка. Вот там дают такой плов, что ты ум отъешь. Плов, С сомнением переспросила Зоя. Теперь уже и я задумался над своим предложением. Да уж, ляпнул. Она стройна, как осиночка. Наверное, за каждой калорией следит. Это в моем проклятом организме все сгорает без остатка. К тому же, Зоя сама намекала, чтобы я ее в ресторан пригласил, а не странное заведение, полное выходцев из дружественной Южной Республики. Ну ладно, наконец выдавила она. Там хотя бы гарью не пахнет, наверное. Веди. Я пропустил Зою вперед, а сам схватил рюкзак и спрятал в него свой нож. С ним всяко будет спокойнее. Оказалось, что Зоя приехала на машине. Ее Солярис я знал довольно хорошо, вон еще на капоте небольшая вмятина. Но машина не пригодилась. Та самая кофеха находилась всего в двух домах от меня. Как она появилась, непонятно. Как я ее обнаружил, еще непонятнее. Просто в один день проходил мимо и почувствовал умопомрачительный запах лепешек из тандыра. А когда зашел внутрь, оказалось, что они делают и люля, и шашлык, и восхитительный плов по-фергански. Любовь к еде у меня проснулась после армии. До нее я мог лениво ковырять пельмени или смотреть, как суп выливается из ложки обратно в тарелку. Срочная воинская служба научила кушать всегда, как представляется такая возможность. И если бы не восхитительный метаболизм, то меня бы точно разнесло на гражданке. А позже я научился любить кушать вкусно. Конечно, с моим уровнем экономии не всегда удавалось поесть вне дома, но скоро пришло понимание, что в пафосных и дорогих кафешках, куда я иногда попадал, часто бывает невкусно, а в простых и незамысловатых местах могут быть блюда, достойные всех мишленовских звезд. Еще позже я научился готовить хорошо сам. К примеру, что может быть легче, чем разделать селедку, нарезать лук и замариновать в литровой банке на полдня, а к ней наварить молодой картошки, накрошить туда чесночка, мелко порубить зелень и кинуть кусочек сливочного масла. Что плохо, немножко такой еды не съешь. Я обжирался до состояния «сейчас упаду в обморок» или «привет, панкреатит». Зато пришел к выводу, что хорошо и недорого не всегда находится в разных плоскостях. К примеру, моя узбечка вполне замечательно существовала без вывески, а внутри редко свободные места были. О чем это говорит? То-то и оно. Хотя мне сдавалось, что вывески не было еще по одной причине. Сколько раз я тут был, но никогда не замечал терминала. Оплата только наличкой, даже без переводов. Меня терзали смутные сомнения, что это тоже неспроста. Сегодня было немноголюдно, всего половина зала занята. Столов тут 9, плюс большая мягкая зона в углу в виде диванов, где обычно пьет чай хозяин с гостями. Кстати, тот и сейчас был там, а рядом с ним много южных ребят, которые мне почему-то не понравились. Не понял почему. Узбеки и узбеки. Я никогда не был националистом, и не плакал по поводу «приехали и всю работу забрали». Если ты не готов пахать за определенную зарплату, то будешь искать вакансию получше, а на твою придут другие люди. Чистый капитализм, как бы его ни ругали, тот самый из разряда «волка ноги кормит». Вот что мешало мне устроиться куда-нибудь в офис на 35 тысяч, чтобы задница была в тепле, и постоянно плакаться, что денег нет. Да ничего, я просто решил, что это не мой вариант, потому бегал в доставке, шабашил с Костяном и откладывал, пока мое везение в очередной раз не выкидывало веселый фортель, обнуляя накопления. «Здесь точно безопасно?» – спросила Зоя. «Вот раньше я никогда подобный вопрос бы не задал. Ну да, кафешка – большая часть посетителей которой выходцы из стран Средней Азии, потому что здесь еда дешевая, вкусная и та, к которой они привыкли. Только за одним столом сидят трое местных пацанов. Судя по всему, студенты. Эти тоже всегда находят, где вкусно и дешево. Сам таким был, знаю». «Вполне», — ответил я. «Сам заказал 2 плова, половину лепешки и маленький чайник чая. И за все отдал 520 рублей. А после повел Зою к дальнему столику. И теперь с каждой секундой чувствовал, что это действительно было плохой идеей. Нет, посетители не особо обращали на нас внимание. Так, кое-кто глянул и снова опустил глаза в тарелку. Но вот я спиной чувствовал недобрый взгляд со стороны хозяйского столика. Даже не спиной, хистом. Смотрели явно не на меня, на спутницу. Зоя как назло надела легкое платье. Всегда ходила в брючном костюме или джинсах, а сегодня приоделась. Я посадил ее так, чтобы она находилась спиной к зрителям, а сам сел лицом. Хотя все эти рассуждения из разряда «изнасиловали», потому что сама на них 2 раза посмотрела. Она же не виновата, что красивая. Странно это и очень нехорошо. Один из гостей плотоядно улыбается, а хозяин рядом белее полотна. Что-то не похоже это на дружественные посиделки. Я ерзал на стуле и еле справлялся с желанием, чтобы достать нож. Нельзя, нельзя. Вот и обычно говорливый парнишка-официант оказался мрачнее тучи. Подал наш заказ, махнул черной гривой и убежал в подсобку. Нифига порция. Переключилась на еду Зоя. Я выдавил из себя улыбку, стараясь абстрагироваться. Да, кормили тут так, будто ставили целью разорить кафешку. Порции слоновьи. Да еще к плову подавали небольшой салат из капусты. Это что такое? Не унималась Зоя. Нут вроде. Обалденно. Меня даже на мгновение отпустило. Девушка попробовала первую ложку аккуратно, а уже после начала работать рукой почти как экскаваторный ковш. Я ее понимал. Первый раз всегда так. Ты лепешку еще попробуй. Я обычно не ем хлеб, ответила она. Лишние калории. Но все же кусочек отщипнула, а затем откусила так, словно перед ней был свадебный каравай и сейчас решали, кто станет главным дома. В этом конкурсе девушка выигрывала с явным отрывом. К моему удивлению, справилась с пловом Зоя быстрее меня. С другой стороны, я хоть и был голоден, но не столько ел, сколько наблюдал за обстановкой. Зря. Надо было быстрее расправляться с пловом и валить отсюда. Но не успели. Что надвигается беда, я понял сразу, как только тот наглый поднялся на ноги. Оказался он старше меня, может чуть за 30, плотный, с небольшим животиком и серебряной фиксой. Я как раз наливал чай и слушал Зоины восторги относительно обеда, хотя краем глаза смотрел за обстановкой. Незнакомец подошел вплотную к нашему столику, засунул руки в штаны и стал беззастенчиво пялиться на девушку, молча, без всяких слов. Правда, его масляные глазки явно торопливо раздевали Зою, а еще я почувствовал запах алкоголя. А вон оно что, у них там в пиалах водочка. Странно, раньше хозяин здесь крепче чая ничего не наливал. Извините, но вы нам мешаете обедать, сказал я. Незнакомец нехотя перевел свой взгляд на меня, словно он рассматривал в русском музее картины Айвазовского, а рядом кто-то громко испортил воздух. Хотя о чем я, этот тип, наверное, думает, что Айвазовский это то, куда ставит цветы, только очень красивые. Пьяный что-то сказал, вот только я ничего не понял. Внезапно выяснилось, у меня слабые способности в подгруппе тюркских языков, именно в узбекском. Незнакомец скоро понял свою оплошность и тут же сказал уже на русском, с заметным акцентом: «Ты зачем мне грубишь?» Нет, можно было и дальше пытаться продолжать этот бессмысленный диалог, надеясь, что он приведет к чему-то конструктивному. Вот только именно сейчас хист бушевал. Нечто внутри меня кричало, что этот дядька несет опасность. Более того, против воли мой взгляд остановился на его правой руке. Незнакомец продолжал держать ее в кармане. В моей голове столкнулись две жизненные парадигмы. С детства бабушка говорила, что можно лишь отвечать на агрессию, а никак не являться ее инициатором. В армии инструктор рукопашного боя заявлял противоположное, что если чувствуешь угрозу, бей на упреждение, иначе на твоей могиле напишут: «Он умер хорошим пацаном и был во всем прав». Просто не фартануло. Когнитивный диссонанс решился быстро и легко. Наверное, в том числе благодаря хисту, образ инструктора Сидоркина, крепкого лысого мужика, вытеснил крохотную бабулю. И я ударил. Быстро, почти без размаха. Пьяный толстячок упал на пол. Повезло, что аккурат между столов. В последний момент он попытался предотвратить свое инспектирование линолеума, поэтому успел вытащить руки из штанов. А еще из кармана вывалился небольшой нож, звякнув о ножку столика. На мгновение все вокруг будто застыло. Зоя, испуганно поднявшая к лицу руки. Посетители, отодвигающиеся от прохода. Вскакивающие с мест товарищи поверженного героя. Замерло так, что я успел все осмотреть, запомнить и проанализировать. А следом время пошло своим привычным чередом. Хотя, если быть точнее, полетело чересчур быстро. Я едва успевал соображать, что происходит. Тут отскочил, там двинул кулаком, кого-то ударил ногой в грудь, другого перекинул через бедро и добил на полу, чтобы не брыкался. А потом как-то все закончилось. Я стоял в кафешке посреди четверых поверженных противников. Те, кстати, находились в разной степени помятости, но трое в сознании. Последний, которого я добил ударом в скулу, спал и видел сны. Еще я заметил, что один стол все-таки сломал, когда перебрасывал противника через бедро. Все, Мотя, попал. С эмоциональной точки зрения, герой. С позиции уголовного кодекса, полный отморозок. Устроил драку, разрушил мебель, помял добропорядочных людей. Наверное, нормальный человек попытался бы договориться. Меня же такая злость взяла за всю ту несправедливость. Ведь мы же ничего не сделали, просто хотели поесть. Я подошел к зачинщику потасовки, который тянулся к ножу, наступил на холодняк ногой и приподнял за волосы голову обидчика, чтобы через секунду тебя и твоих мерзавцев здесь не было, и само собой, вложил хист, сгорел сарай, гори и хата, теперь терять точно нечего, не знаю, что южанин прочитал в моих глазах, по ощущениям, он увидел там приказ на депортацию, потому что необычайно быстро поднялся, шустро говоря что-то на своем, и стал тянуть бесчувственного к выходу. Тут же его подхватил еще один товарищ, и в довольно короткий срок пьяные дебоширы покинули кафешку. Все, что я успел сделать, лишь крикнуть, чтобы я вас больше не видел здесь. Слабо, конечно, супергерои всегда говорят что-то оригинальное и смешное, но так и я в подобной роли выступаю впервые. Попрактикуюсь, будет что-то вроде, это был твой последний плов здесь или кати свою лепешку к другому тандыру. Хотя нет, все не то, надо будет репетировать. А вот потом уже пришло осознание произошедшего, особенно, когда хозяин поднялся, крикнул что-то на своем высыпавшим ребятам с кухни и двинулся к нам. Ну все, сейчас будет вторая серия. Спасибо тебе, брат, спасибо. От неожиданности я даже позволил этому крохотному человеку взять меня за плечи и потрясти, и только потом произнес. Я думал, что это ваши друзья, шайтаны это, а не друзья, отмахнулся хозяин. Мне стыдно, что мой народ родил таких нахлебников и лентяев. Мы приехали сюда, печем хлеб, делаем плов, чтобы люди кушали. А они приехали, сказали, что будут нас защищать. От кого защищать, скажи, мы честные люди. От этой тирады я немного опешил. Так эти незадачливые мужички пытались быть рэкетирами. Они откуда приехали? Из 2000-го. Я тут стол вам сломал. Починим, отмахнулся хозяин. Я тебя знаю. Ты всегда плов ешь, теперь каждый день приходи, и тебя, и твою жену будем бесплатно кормить. Она не жена, единственное, что смог вымолвить я, отвязаться от Тахира, который еще 5 раз поблагодарил меня и дал с собой несколько лепешек и пахлаву, чтобы девушка кушала, а то совсем худой, удалось только 5 минут. Мы выскочили на улицу и сразу отправились обратно к машине. Я, кстати, предполагал, что обидчики могут перегруппироваться и вновь нанести визит вежливости. Но тех и след простыл. Все-таки хист на чужан действовал мощно. Офигеть, я такое впервые видела. Ну, чтобы так близко. Ты как вообще все это смог? Наконец отмерла Зоя. Словно из анабиоза вышла. Да не знаю, как-то само так получилось. Парень в бронированном костюме, кто ты без него? С усмешкой поглядела на меня девушка. Доставщик, великий кулинар, просто хороший человек. Ответил я ей в тон, а про себя прибавил, еще и рубежник. До моего двора и машины Зои мы дошли молча, каждый занятый своими мыслями. В глазах девушки читалось искреннее восхищение, тогда как я был раздосадован. Моей жизни угрожает ни разу не иллюзорная опасность, а что делаю я? Разбираюсь с пьяными в кафешке с помощью хиста. Подумал, а мог бы сделать все это так, чисто на рефлексах, какая-никакая боевая подготовка у меня есть. Вот только едва бы я понял, что у того мерзавца в кармане нож, и вместо восхищения Зоя бы сейчас с ужасом глядела на остывающий труп, да и выбора у меня никакого не было. Хист включился сам собой, словно кто рубильник нажал, а остальное было делом техники. Интересно, теперь так каждый раз будет? Ладно, спасибо за незабываемое утро, сказала Зоя, хотя уже день, не забудь забрать рабочую машину из сервиса. Да, прямо сейчас съезжу. До скорого. Зоя улыбнулась и чмокнула меня в щеку, да еще подождала, словно надеясь на ответную реакцию. Нет, не будь я лопухом, так бы ответил ей, но сейчас мои мысли были далеко от девушки и возможных отношений, потому на этом мы и распрощались. Я помахал рукой, и машина выехала из двора, и уже собрался пойти домой, когда завибрировал телефон. Вот почему я не слышал звонок Зои, каким-то образом отключил звук. На дисплее красовалось знакомое имя. «Костян, денег нет», — ответил я. «Уже потратил, что ли?» — искренне удивился друг. «Да это я так, шучу. Чего хотел? Я что, не могу уже поинтересоваться, как у тебя дела? Если хочешь, то обычно я встречаю тебя у подъезда с пивом. Я сейчас здесь, а тебя и пива нет», — умыл. «Я хотел сказать, что сегодня я, ты и несколько благородных донов идем в баню. Костян, а можно не надо? Мне как-то не до бани. Если бы у тебя не случалась периодическая амнезия, я бы даже обиделся. Обиженные в другом вагоне едут и ложками дырявыми едят, напомнил я другу. Молодец, ученик превзошел учителя. Теперь можешь разучиваться третье сочинение по Фене. А если серьезно, у меня вообще-то праздник в пятницу. Блин, наконец вспомнил я, но тут же попытался найти лазейку. Но ведь сегодня не пятница. Твоя наблюдательность не знает границ. Молодец, возьми с полки пирожок. У меня 2 дня выходных, а в пятницу заказ. Поэтому мы сегодня пьянствуем. Вроде как заранее не справляют, сделал последнюю попытку я. Это для суеверных, с интонацией знатока сообщил Костян. В общем, заезжаю вечером. Будь побрит, в хорошем настроении, готов к непотребствам. И отключился. А я в очередной раз тяжело вздохнул. Вот как найти золотую середину между своей новой рубежной жизнью и старой, человеческой. Глава 12. Проблемы со спиритусом, рубежником, который его наслал, и прочими околомагическими делами отошли на второй план. На повестке дня возникли 2 важных вопроса. Первый – забрать машину. Второй – купить подарок Костяну. Все-таки 24 года раз в жизни, ровно, как и 25, и 26. Благо, за ночь с ресторанным Матизом ничего не случилось. Хотя, посмотрел бы я на того умника, который бы угнал эту бешеную табуретку. Разве что пацаны бы могли вскрыть, чтобы покататься. Но либо у нас настолько благополучный город, либо хулиганы побрезговали недомашиной. Заодно я осмотрел вчерашнее место преступления. Забавно, но от спиритуса не осталось и следа, будто его убрали. Может, конечно, сам разложился или дворники постарались. Они же не видели тушку спиритуса, для них он всего лишь куча мусора. Все, что осталось от фамильера, мокрое пятно на асфальте. Поняв, что большего тут не найти, я решил заняться насущными делами, а именно, устранять последствия своей говорливости. Поэтому поехал в знакомый сервис, чтобы там прочистили дроссельную заслонку и поменяли датчик холостого хода. При сервисе был магазин-склад, потому за запчасти я особо не переживал. Заодно, пока ковырялись в машине, нашел и подарок Костяну. Стоил он почти 5000 и именовался пусковым устройством для запуска автомобиля. Я слышал, что часто дарит то, что хочешь именно ты. В данном случае, утверждение было вполне справедливым. Мне бы такая штука не помешала, зимой приходилось прикуриваться от добрых людей, да все жаба душила. К тому же, вещь действительно важная. У Костяна Дастер тоже не новенький, всякое может случиться. И хорошо бы, чтобы такая штука была в арсенале. Да и она лучше какой-нибудь ненужной безделушки вроде дурацкой веселой статуэтки или портрета в полный рост. По поводу последних вообще надо быть осторожными, потому что тебе может прилететь такая же ответка. Вот и будете сидеть, как 2 дурака, каждый со своим дешевеньким портретом, срисованным с фотографии. Прошлый, бесхистовый я, долго и въедливо бы смотрел характеристики подарка, сравнивал, а потом заказал через маркетплейс. Нынешний купил без всяких сожалений. Деньги есть, да и я сам виноват. Забыл про день рождения единственного друга, перебежал дорогу и приобрел подарочный пакет, куда и засунул приблуду. 20 минут, презент готов, а я великолепен. После заехал в магазин и купил бутылку виски, лишней точно не будет. Посмотрел на все, что-то я разошился. Правильно говорят, что деньги часто срывают крышу. С другой стороны, если их не тратить, а все время копить под подушкой, зачем тогда жить? К тому же, я решительно не знал, что будет завтра, и будет ли оно вообще. Будет глупо оказаться одним из тех людей, после смерти которых находят стопки банкнот в матрасе. В ресторане было тихо, а в зале почти пусто. Оно и понятно, середина буднего дня, бизнес-ланчей у нас нет, а те, кто едят, скорее всего туристы. Зоя заняла место за одним из столиков, строгая, красивая и беседовала с каким-то парнишкой. Я не сразу понял, что тот явно пришел устраиваться на мое место. Ну да, я же сказал, чтобы искала мне замену. Вот и ищет. Вроде все было предельно логично и понятно, но в душе что-то неприятно шевельнулось, нечто напоминающее ревность. Увидев меня, Зоя улыбнулась, даже поднялась и отошла со мной в сторону. Раньше такого сроду не было. Поменял датчик холостого хода и почистил дроссельную заслонку, отчитался я, передавая ключи. Давай чеки, в бухгалтерию зайдешь, завтра тебе деньги отдадут. Да ладно, отмахнулся я, сам виноват, да и стоило там копейки. В глазах Зои мелькнуло знакомое выражение. На меня так периодически смотрел Григорий, когда хотел сказать, что перед ним полный дебил, но бесовское воспитание и страх быть выставленным на мороз ему это сделать не позволяли. «Может, тебе и денег платить не надо?» – вкратчиво поинтересовалась Зоя. «Будешь работать за идею. Еще я тут пару бомжей видела. Давай их к тебе в квартиру поселим. Да не взял я чеки, забыл, сам виноват. Ты меня иногда удивляешь, Матвей», – закатила глаза она. «Приятно хоть, по-разному. Ладно, ты не забудь, завтра твоя смена». Слишком выразительно посмотрел администратор на пакет с подарком, откуда торчала бутылка виски.